Лотком, что ли, намыто? Крупная фракция. «Это что?» – спросил Сидорчук. «Это золото, которого нет». Им не надо было объясняться между собой. Сидорчук молча взял маленький пластинчатый самородочек, бросил его в кучу. «Что тебе надо, Илья?» – спросил он. «Деньги. Большие. И еще раз деньги. Там ныряющая россыпь. Без крупной разведки ее не найдешь. С деньгами мы дадим новое месторождение». «Ты из-за этого прилетел?» «Рискую», — вздохнул Ченков. «А ты уже все? Уже не хочешь рискнуть?» «Ты сам веришь? Подо что тебе нужны деньги? Почему необычным порядком?» Ченков пожал плечами. Не имело смысла отвечать на этот вопрос. «Ты тайно приехал?» «Да, и золото добыл тайно. Они там закопались с рекой. Через них я бы к тебе не попал. У них вся перспектива до конца века уткнулась в реку. Она их прославила и взрастила. Не оторваться им от реки». Сидорчук посмотрел на Ченкова. Тот уже снова сидел отяжелевший, серьезный, со спрятанными глазами. И на Сидорчука, видавшего жизнь и людей, пахнуло чертовщиной, таинственной силой, напугавшей когда-то Монголова. «Дай подумать», — сказал он. «Думай до вечера. Вечером мы с тобой ужинаем. Пожалуйста, без жены. Вообрази, Иван, что тебе сейчас 30, и у тебя все впереди. Ты знаешь, что министерство сложные отношения с Северстроем?» «Я все знаю, но я нашел россыпь, доказательства перед тобой. На территории есть золото. Чтобы доказать всем, нужны деньги. Тут ни азбука, ни как на реке. Без денег 100 лет не докажешь. Если ты не поможешь, никто не поможет. Ужинать мы с тобой не будем. Ты докладную составил?» Ченко вынул из портфеля папку. «Все», — сказал Сидорчук. «Сегодня вечером я ее изучаю. Завтра или иду, или не иду к министру». «Надо идти», — сказал Будда. «Еще одного лауреата хочешь?» «Нет, все это суета и тлен. Просто приближается возраст инфарктов. А когда инфаркты... Разве в драку полезешь? Разве кто примет тебя всерьез, если у тебя рот перекошен и аптека в кармане? А пока ты принимай меня очень всерьез. Записки у меня 2 – на киноварь и на золото. Но все деньги, почти все, не буду скрывать от тебя, я пущу на разведку золота. Киноварь еще не созрела». Это случайное открытие. Деньги и техника – вот что мне надо. Хоть в совет министров иди, но добудь. Вот мой телефон. Буду в номере постоянно. На другой день во второй половине ему позвонил Сидорчук. Они встретились в гостинице в номере Ченкова. Ченков предложил коньяку. «Давай», – махнул рукой Сидорчук. «Давай, авантюрист, выпьем!» Они молча чокнулись и выпили. «Вот что», — сказал Сидорчук, — «докладная у тебя убедительная. Еще убедительнее эти 3421 грамм золота. Вот тебе расписка в получении, чтобы на тебя уголовное дело не завели. Золото в лаборатории Института минералогии. Деньги тебе можно и должно дать. Это государственный оправданный риск. Но ты знаешь, где твое слабое место?» «Знаю», — сказал Ченков и налил еще коньяку. «В неточных будущих перспективах. Мы откроем хорошее месторождение. Но откроем ли мы новую золотоносную провинцию?» «Так», — — кивнул Сидорчук.